Капитан Кузьмук пытался бузить, однако Новиков мигом поставил его на место. Теперь, с двумя пистолетами Макарова в руках, он смотрелся немного несуразной, но вполне убедительной отечественной вариацией героев Клинта Иствуда из старых голливудских вестернов. Сообразив, что с коллегой каши не сваришь, милицейский капитан переключился на заместителя районного прокурора. Было видно, возвращаться в Калиновку в качестве задержанного ему, мягко говоря, неохота. Оставалось гадать, чего он больше боится — ответственности перед законом, которым его пытался пугать Терещенко, или своих хозяев, которым этот самый закон по традиции не писан. А лично я склонялся к хозяевам. Из законов у нас в ходу лишь открытый Ньютоном всемирного тяготения. «Неудобная ситуация получается, Станислав Казимирович!» — заявил Кузьмук. Ему довелось обернуться. Новиков погонял его к двери в отсек, который в просторечии зовут кенгурятником. «Нас сюда Павел Иванович отправил с поручением, а вы на нас Новикова своего, пришибленного мешком, натравили. Павел Иванович, вам спасибо за такие дела не скажет. Не верите мне? Возьмите трубочку, сами позвоните шефу. Я, пожалуй, сделаю ему сюрприз», — холодно откликнулся Терещенко. До меня внезапно дошел смысл фразы, на которую он отвечал. А раз речь зашла о шефе, значит, Павел Иванович, упомянут офицером-оборотнем, был районным прокурором. Кузьмук вернулся к Новикову. «Ты, серый, даже не по тонкому льду ходишь. Ты, блядь, хоть о пацанах своих несовершеннолетних подумай. Что с ними будет? Им же жить тут после того, как тебя во враге каком упокоят. Я только и думаю о том, как им тут жить предстоит», — стиснул зубы Новиков. «Давай, гнида, двигай, шевели копытами. Мудак ты! Жизнь покажет, кто из нас мудак». «Да у тебя той жизни осталось, хуй да не я!» — сказал чей-то чужой, насмешливый голос. Я еще удивился, кому в создавшихся обстоятельствах пришло на ум шутить. Вряд ли гопам. Вид у них был потерянный. Что же до альбиноса, то он держал рот на запоре. «И пукалки свои опусти!» — скомандовал тот же голос. «А то не ровен час, помрешь, блядь, даже быстрее, чем думаешь». Только тут я сообразил, голос доносится из УАЗика, куда никто из нас так и не удосужился заглянуть. Впрочем, изменило бы это хотя бы что-то, или просто ускорило развязку. Так мы к ней и без того подошли. Послышался скрип сидений. В опущенном стекле показался куцый ствол милицейской разновидности автомата Калашникова. «Вася, ты чё, дрых, блядь?» — немедленно ожил альбинос. «Тащился!» — самодовольно изрек невидимый обладатель автомата. «Оценивал, как вы, пацаны, дуете в штаны перед этим сморчком. Красиво вышло! Сказать нахуй!» Альбинос вспыхнул настолько, насколько позволила напрочь лишенная пигментации кожа. «Вася, по-твоему, это было смешно? Охуенно как! За такое ебать, Вася! Может, попробуешь набить?» Альбинос смолчал, хоть ярость и переполняла его до краев. «Тогда притихни!» — донеслось из салона УАЗика. В голосе так и сквозило самодовольство. «А вы чё встали, недоумки?» Теперь его обладатель обращался к гопам. «Вольно! Грабли разрешаю опустить!» Невидимый автоматчик хихикнул. Бандиты, которых прапорщик продолжал держать под прицелом, разом пришли в движение. Капитан Кузьмук потер руки, протянул правую ладонь к Новикову. «Давай сюда стволы, недоумок!» Но прапорщик не реагировал. Думаю, он не хуже остальных понимал. Продолжение в отношении нас четверых, включая водителя Степу, не предвидится. Вторая серия снята с эфира режиссером, которого бандиты звали Павлом Ивановичем, а значит, капитулировать бессмысленно, ведь все равно убьют. «Эй!» — крикнул Кузьмук, сообразив, что произойдет следующая доля секунды. Но гангстеры, альбинос и его невидимый оппонент из машины снова начали препираться. Вспыхнувшая между ними ссора подарила Новикову несколько лишних мгновений. Он надавил курки. Стволы обоих пистолетов, которые он сжимал, полыхнули. Первая же пуля, выпущенная прапорщиком, поразила капитана Кузьмука в плечо, заставив провернуться вокруг своей оси. Отбросила. Вторая сразила наповал одного из гопов. Третья пролетела мимо. Пистолет в левой руке Новиков использовал, чтобы достать автоматчика, все еще прятавшегося в УАЗике. Но обыкновенных милиционеров не обучают искусству стрельбы по-македонски, о котором я читал в какой-то старой книге о чекистах. И все же в борту УАЗика появилось несколько дыр, прежде чем из салона застучал автомат. Пули полетели роем, жужжа, как разъяренные пчелы. Все закончилось в один миг. Терещенко погиб на месте, Тиму прошила шею и грудь. Участь шефа разделил его верный водитель Степа. Прапорщик в продранном во множестве мест мундире, не выпуская пистолетов, тяжело осел на колени и лишь затем повалился на бок. Я остался стоять, не понимая, почему еще дышу. «Чудо, блядь, да?» — оскалился племянник огнемета, толкая пассажирскую дверь и держа дымящий автомат одной рукой. «Это, блядь, потому, что тебе, пидор ты гнойный, никто не даст так легко отделаться, понял?» Преодолев несколько метров, разделявших нас, он ударил меня ногой в живот. Я растянулся на земле в луже крови, что уже успела набежать из Терещенко. «Помогите мне подняться!» — позвал откуда-то издали Кузьмук. «Эй, вы! Слышите, чё говорю?» «Подождёшь!» — отмахнулся племянник огнемёта и, встав над Новиковым, добил прапорщика выстрелом в голову.